Глава 32. Магический кристалл. Создание Евгения Онегина есть самое значительное событие в жизни Пушкина на юге. Для России это событие еще более знаменательное, так как с Онегина начинается история русского национального романа. Его народность сказалась, между прочим, и в том, что еще при жизни Пушкина Онегин то отрывками, то стихами, то фразами вошел во всенародные поговорки, остроты, пословицы. Плетнев. 24-летний Пушкин, уже 3 года скитавшийся по полурусской, только что отвоеванной южной окраине, вдруг оторвался от всех окружающих впечатлений, от недавно владевших им экзотических и романтических картин Кавказа и Крыма, и весь погрузился в освежительные впечатления детства и юности, которые он провел на севере в коренной России. Плетнев — один из немногих современников, вдумавшихся в Пушкина еще при его жизни, писал. На страницах Онегина достовернее, нежели на записках и летописях, можно основать ученому занимательнейшее изыскание эпохи. Набрасывая первую главу его, Пушкин, вероятно, желал только сберечь для собственного воспоминания исчезнувшие годы первой своей молодости, впечатления северной столицы и даже самый образ тогдашней своей жизни. Анненков с Онегина считает начало обрусения пушкинского таланта, которое проявилось прежде всего в том, что Пушкин, в противоположность образцу тогдашних поэтов Байрону, относится к своему герою с иронией. Байрон вообще никогда не смотрел иронически на своих героев, а тем менее на Дон Жуана, в котором олицетворял некоторые стороны собственной своей природы. Пушкин тоже вложил в Онегина самого себя и ввел в его облик некоторые черты своего характера, но он не благоговеет перед изображением, а, напротив, относится к нему совершенно свободно, а подчас и саркастически. Конечно, говоря о двух поэтах, никогда не должно забывать высокого преимущества, какое имеет Дон Жуан в обширности планов, смелости замысла, а также и в силе исполнения над русской поэмой, но это не мешает Онегину быть великим поэтическим памятником русской литературы, поучительным и для других литератур, по художественному разоблачению умственной и бытовой жизни той страны, где он возник. По нашему мнению, ничто так не подтверждает нравственного переворота, совершившегося с Пушкиным в Одессе, как способность, обнаруженная им в Онегине, отнестись критически к «передовому» в кавычках человеку своей эпохи. Анненков не отметил, а может быть и не заметил, что Ленского Пушкин высмеивает еще больше, чем Онегина, хотя в Ленском едва ли не больше его самого, чем в Онегине. Замысел романа впервые промелькнул в голове Пушкина еще в Крыму, где поэт снова начал думать стихами. Он писал по-французски много лет спустя князю Голицыну, который из Крыма прислал ему свой французский перевод «Клеветникам России». Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату! Ваше письмо разбудило во мне много разнообразных воспоминаний. Это колыбель моего Онегина, и вы, безусловно, можете узнать некоторых действующих лиц. 10 ноября 1836 года. Отдельные строчки и строфы, попадающиеся в ранних южных тетрадях, подтверждают слова Пушкина. Но сам он настоящим днем рождения своего романа считал 9 мая 1823 года. С этого дня Онегин вошел в его жизнь и на много лет. 25 сентября 1830 года Пушкин набросал на листке хронологию Онегина и внизу подвел итог, точно счет закончил — 7 лет, 4 месяца, 17 дней. Заметка сделана в Болдине, в ту детородную осень, когда Пушкин с торопливой жадностью писал, оглядываясь на свое богатое, бурное прошлое, прощался с ним. Тогда же простился он и с Онегином. «Простишь и ты, мой спутник странный, И ты мой верный идеал, и ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвенье жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Глава 8, строфа 50. Читая Онегина, трудно поверить, что роман не сразу весь, целиком встал в воображение поэта. Кажется, что он сначала до конца написан под властью одного, непрерывавшегося творческого настроения. Цельность характера, стройность плана, выдержанность художественного приема, наконец, и это самое главное, чисто онегинские особенности построения фраз, ритма, вся основная сила красоты, вложенная в поэму, неизменна до конца романа. В черновиках частей, писанных в Одессе, есть только одно отступление от плана. Пушкин хотел сначала влюбить Онегина в Татьяну. После описания поездки Онегина и Ленского к Ларинам шла строфа. В постели лежа наш Евгений, глазами Байрона читал, но дань невольных, в скобках, размышлений, Татьяне, в скобках, милый, посвящал, проснулся ране, и мысль была, все, в скобках, о Татьяне. Вот новое, — подумал он, — неужто я в нее влюблен? Ей-богу, это было б славно. Я рад, — в скобках, — уж что-то подолжил. Посмотрим, — в скобках. И тотчас решил соседок навещать исправно, как можно чаще, всякий день, ведь им досуг, а мне не лень. После этого в тетради черновик письма к Вяземскому, помеченный 8 марта 1824 года, и на следующей странице опять отрывистые строчки о любви Онегина к Татьяне. Решил, и скоро стал Евгений, как Ленский. Ужель Онегин в самом деле влюблен? Эпизодически эта перемена значительная. Но не эпизодами определяется внутренняя монолитность художественного произведения. Когда Микеланджело, заперся в Сикстинской капелле, обуянный яростью одинокого творчества, даже перед папой отказывался отворить дверь, он за 8 лет не раз перебросил, перестроил подробности своих фресок. Но не потому, что менялся его замысел, а потому что эти подробности не отвечали тому образу, который сразу загорелся в мозгу художника и за которым он с терпением мученика, с блаженством любовника, покорно шел изо дня в день, из года в год. Так и Пушкин увидал своего Онегина и пошел за ним. При этом его не ограждало благочестивое одиночество часовни. Внешне он был погружен в заботы суетного света. Как раз в Одессе над ним разразился один из очередных ураганов, проносившихся от времени до времени над его буйной головой. Но противный ветер не мешал ему кончать Бахчисарайский фонтан, писать «Цыган» Онегина. Самый внимательный читатель не отыщет в них отголосков личного раздражения, которым так явно на глазах у всех кипел Пушкин. Не зная пометок на черновиках, нельзя проследить ни в «Цыганах», ни в «Онегине», где кончаются части, писанные в Одессе, и начинается работа, сделанная в насильственном уединении Михайловского. Цельность Онегина при разнообразии картины быта, при необыкновенно жизненном увлекательном рассказе о любви Евгения и Татьяны особенно явственно показывает, какой мощной и независимой, вершинной и замкнутой внутренней жизнью жил Пушкин. В нем была спасительная внутренняя упругость. Но при жизни только немногие разгадали эту черту его богатой, сильной натуры, гармоничной даже среди излишеств. Может быть, секрет этой гармонии отчасти состоял в том, что внешние удары, обиды, оскорбления, взрывы не только чужих страстей, но и своих, что гораздо важнее, все это докатывалось только до невидимой, неприступной черты. Дальше был волшебный круг, где поэт остался один на один со своею музою, и там, как Микеланджело в Сикстинской капелле, был счастлив счастьем вряд ли земным. Не меняя плана Онегина, Пушкин много работал над текстом, над отдельными строфами. Он вообще был труженик, рано выработавший своеобразные, но очень постоянные приемы труда. Писал обыкновенно с раннего утра, еще лежа в постели. Так делал юношей в Петербурге, когда писал «Руслана и Людмилу». Так делал в Каменке у Давыдовых и в Инзовском доме, и в глухом городишке, где писал Овидия, разбрасывая листки по комнате. Наутро после маскарада у Воронцовых, где Пушкин бродил мрачный и раздраженный, Лепранди зашел к поэту. «В час мы нашли Пушкина еще в кровати, с поджатыми по обыкновению ногами и что-то пишущим». «В Одессе Пушкин писал много», — рассказывает Лев Сергеевич Пушкин, «и произведения его становились со дня на день своеобразнее. Читал он еще более. Там написал он три первые главы Онегина. Он горячо взялся за него и каждый день им занимался. Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели. Приятели часто заставали его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа. Одесская осень благотворно действовала на его занятия. Надо заметить, что Пушкин писал постоянно только осенью. Несомненно, что в Одессе ему хорошо работалось. Он там написал две первые главы Онегина и начал третью. Первая глава, начатая 9 мая 1823 года, кончена 22 октября. Он сразу принялся за вторую главу, которую кончил 8 декабря. Потом сделал перерыв и принялся за третью главу, только 8 февраля, ночью. Промежуток между второй и третьей главами, декабрь и январь, он тоже писал, только не Онегина, а цыган. В течение года цыгане и Онегин чередуются на его столе, становятся своеобразными поэтическими близнецами. С ними в тетрадях сплетаются то черновики демона, то сходные с ним по духу незаконченные отрывки политической лирики, «Сеятель», «Недвижный страж дремал». В Одессе, как за 10 лет перед тем в Царском селе, его душа звенит стихами. Снова с юношеской легкостью рождается в нем стих «Задумаюсь, взмахну руками, на рифмах вдруг заговорю». С юношеской легкостью, но уже с мужественной зрелостью. Переживая в Болдине один из очередных приливов созидания, опьяненный одиноким острым счастьем творчества, Пушкин писал: «И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей». Осень 1830 год. В Одессе этими незримыми знакомцами были Демон, Олеко, Мариула, Татьяна, Онегин, Ленский. Всю эту могучую внутреннюю жизнь Пушкин переживал в Одессе один на один. Около него, если не считать графини Воронцовой, не было ни одного знатока стихов, не было отзывчивой писательской среды, которую он находил в лицее, потом на субботах у Жуковского, у Карамзина, даже у Олениных. Там он сразу выносил свои стихи на суд судей, порой строгих, но всегда чутких. На юге были люди образованные, иногда умничающие, иногда умные, но не было писателей, тем более поэтов. Подумать вслух, поспорить по-настоящему ему было не с кем. «Признаюсь, что ни с кем мне так не хочется спорить, как с тобою, да с Вяземским. Вы одни можете разгорячить меня», — писал Пушкин Александру Бестужеву еще из Кишинева, 13 июня 1823 года. Эта потребность обменяться мыслями, скрестить мечи, обострить и прояснить собственные взгляды находила некоторый исход в письмах. Письма Пушкина — это отдельное проявление его гения, отдельное событие русской литературы. Они полны движения, мысли, острот, метких литературных суждений, в которых уже есть предвкушение его позднейших литературных статей. В Пушкине долго держался ребяческий страх поэта перед прозой. Он так и говорил: «Унижусь до презренной прозы». Потребность писать письма заставила его преодолеть это чувство, помогла ему стать тем великим русским прозаиком, который постепенно рос рядом с Пушкиным поэтом. Его письма с юга, особенно из Одессы, давали ему возможность думать вслух. В них не только факты из его внешней жизни, но и истории его взглядов, мысли о литературе, попытки разобраться в теоретических спорах о романтизме, все, что он писал в Одессе, не только законченные произведения, но и черновые тетради, заметки, письма, все отмечено печатью богатой, непрерывной, глубоко умственной жизни, какого-то стремительного взмаха, полета. Точно вся предыдущая работа, личный и поэтический опыт, все первые 10 лет писательства были выучкой, подготовкой к настоящему делу. Настала пора зрелости, мужественного напряжения всех сил. С мужественной усмешкой оглядывается он на недавнюю свою любовную печаль. «Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум, свободен». Вновь ищу союза, волшебных звуков, чувств и дум. Весенняя любовь к Марии Раевской прошла. Как летняя гроза, налетела любовь к другой женщине. Но ясен остался творческий ум Пушкина, хотя людям казался он порой безумцем, потерявшим голову. Скрытный в любви Пушкин был также скрытен и в творчестве. Никто из русских поэтов не оставил таких обжигающих любовных стихотворений, как Пушкин, как никто из них не оставил таких точных аналитических описаний процесса творчества. Так и писал: «И тайные стихи обдумывать люблю. Блажен, кто молча был поэт. В безмолвии трудов делиться не был я готов с толпою пламенным восторгом, и музы сладостных даров не унижал постыдным торгом. Я был хранитель их скупой, так точно в гордости немой от взоров черни лицемерной дары любовницы молодой хранит любовник суеверный». Разговор книгопродавца с поэтом, 1824 год. Это писано уже в Михайловском. Раньше, сообщая из Одессы Вяземскому, Александру Тургеневу, даже Дельвигу, о своей работе, Пушкин сжимается, принимает небрежный тон. «А я на досуге пишу новую поэму, Евгений Онегин, где захлебываюсь желчью», — пишет он Тургеневу 1 декабря 1823 года. Еще перед этим Вяземскому: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница, вроде Дон Жуана. О печати и думать нечего, пишу спустя рукава. Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия, лучше об ней и не думать. А если брать, так брать, не то что и когтей марать». 4 ноября 1823 года. Даже любимому Дельвигу не признается, что опять сладкий холод вдохновения власы подъемлет на челе, а только шутливо: «Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь да нельзя. Бирюков ее не увидит за то, что он фи-дитя, блажной дитя». 16 ноября 1823 года. Но от письма к Вяземскому сохранился черновик, полный характерных и метких суждений о романтизме, о Пшенье, о русских и иностранных поэтах. И вот в этом черновике есть фраза, которая сразу, как молния ночью, как внезапно распахнувшееся на морской простор окно, освещает перед нами подлинное душевное состояние поэта. «Пишу его с упоеньем, что уж давно со мною не было». В письме, посланном Вяземскому, уже не было слова «упоенье». Все та же сказалась целомудренная гордость, стыдливость душевная, которая причудливо сплеталась в Пушкине с повестничеством, с кутежами, с зубоскальством, со словесным цинизмом, с беспечным сквернословием. А внутри, за заветным кругом, другой Пушкин, гордый и замкнутый, только год спустя, и то в стихах, рассказал он, что значит писать с упоением. «Я видел вновь приют искал, и темный кров уединения, где я на пир воображенье бывало музу призывал. Там слаще голос мой звучал, там доли яркие видения с неизъяснимою красой велись, летали надо мной в часы ночного вдохновения. Какой-то демон обладал моими играми, досугом, за мной повсюду он летал, мне звуки дивные шептал, и тяжким пламенным недугом была полна моя голова. В ней грезы чудные рождались, в размеры стройные стекались мои послушные слова, и звонкой рифмой замыкались. В гармонии соперник мой был шум лесов, иль вихрь буйный, иль иволги напев живой, иль ночью море шум глухой, иль шепот речки тихоструйный. Разговор книгопродавца с поэтом.